Преподобный отец наш Иоанн Карпавский. Краткое сведение о святом Иоанне Карпавском. О святом отце нашем Иоанне Карпавском, кто он был, в какое время процветал, где совершал течение подвижничества и все прочее, касающееся его, ничего не известно. Вот только что свидетельствует о нем блаженный Фотий в 201-м чтении. Прочитал книгу, в коей после 10 определений главных добродетелей и 100 глав диадоха епископа Фотики, что в Эпире, и нескольких писаний Нила Преподобного содержится и писание Иоанна Карпавского, которому он дает такое оглавление. Утешительное слово к монахам, обратившимся к нему за утешением из Индии, и это слово состоит также из 100 глав. Судя по всему сопоставлению святого Иоанна с Диадохом и Нилом, можно заключить, что он почитался современником их и жил в V веке. Карпав — большой остров между Родосом и Критом. Святый Иоанн был ли родом оттуда, или там подвязался? Сим словом, святой отец отечески намощает читающих мужеством к перенесению скорбей и претерпению находящих искушений.